Его имя действительно было одно из самых известных во времена империи, — сказал Максимилиан. Он был сенатором. И, как вы знаете, Валентина, а может быть и не знаете, он участвовал почти во всех бонапартистских заговорах времен реставрации. Да, я иногда слышу, как шепотом говорят об этом. И это мне кажется очень странным. Дед бонапартист, отец роялист. Странно, правда? Так вот, я обернулась к нему. Он взглядом указал мне на газету. «Что с вами, дедушка?» — спросила я. «Вы довольны?» Он сделал мне глазами знак, что да. «Тем, что сказал мой отец?» — спросила я. Он сделал знак, что нет. «Тем, что сказал господин Данглар?» Он снова сделал знак, что нет. «Так значит, тем, что господин Морель...» Я не посмела сказать, Максимилиан, произведен в кавалера почетного легиона? Он сделал знак, что да. Подумайте, Максимилиан, он был доволен, что вы стали кавалером почетного легиона, а ведь он не знаком с вами. Может быть, это у него признак безумия? Потому что, говорят, он впадает в детство, но мне он доставил много радости этим «да». «Как это странно», — сказал в раздумье Максимилиан. «Значит, ваш отец ненавидит меня, тогда как, напротив, ваш дедушка...» «Какая странная вещь, эти политические симпатии и антипатии!» «Тише!» — воскликнула вдруг Валентина. «Спрячьтесь! Бегите! Сюда идут!» Максимилиан схватил заступ и начал безжалостно окапывать люцерну. «Мадемуазель! Мадемуазель!» — кричал чей-то голос из-за деревьев. «Госпожа де Вильфор зовет вас! В гостиной сидит гость!» «Гость?» — сказала взволнованная Валентина. «Кто бы это мог быть?» «Знатный гость! Говорят, вельможа, граф Монте-Кристо!» «Иду, иду!» — громко сказала Валентина. Стоявший по ту сторону ворот человек, для которого «иду, иду» Валентины служило прощанием после каждого свидания, вздрогнул, услышав это имя. «Вот как!» — подумал Максимилиан, задумчиво опираясь на заступ. «Откуда граф Монте-Кристо знаком с Вильфором?»